Часть первая, глава восьмая. Торговля на черном рынке западного Берлина была в разгаре. Пестрая толпа заполняла небольшую площадь, со всех сторон окруженную руинами. Сквозняки, метавшиеся среди развалин, вздымали холодную белую пыль. Над рынком висело бледно-серое марево. Толпа выглядела странно. Можно было подумать, что взрослые люди затеяли какую-то игру, по правилам которой никто не имел права больше минуты стоять на одном месте. Толпа не растекалась, но внутри нее происходило безостановочное движение. Во всех направлениях вставали спекулянты, полголоса называя свой товар. «Имею кофе на восточной марке». «Продаю сигареты, беру восточной марки». «Покупаю восточной марки». «Швейцарские часы, предпочтение деньгам восточным». Эта внезапно вспыхнувшая массовая любовь спекулянтов к восточной марке никого не удивляла. Все уже знали, как выгодно сбывать эти марки в американские меняльные конторы. Правда, не все спекулянты знали, что они являются участниками широко задуманной диверсии против восточно-германской валюты. Полицейский стоял на вершине каменной груды и спокойно взирал оттуда на рынок. Он был похож на памятник самому себе. Впрочем, время от времени памятник покидал пьедестал, подходил к толпе и забирал первого попавшегося спекулянта. Он отводил его за развалины, и там из кармана спекулянта в карман полицейского переходила некоторая часть барыша. Спекулянт возвращался на рынок, и единственным результатом вмешательства стража порядка было повышение пострадавшим цены на свой товар. На рынке можно было купить все, от плитки, жевательной резинки до американского военного пистолета новейшего образца. Американцы активно пользовались рынком и в целях личной наживы. Они даже не очень пытались скрывать свои спекулятивные операции. Они просто не понимали, почему нужно таиться, ведь они следовали основному закону своей страны, по которому частная инициатива и бизнес – это мать и отец жизненного успеха. А в данном случае само начальство приказывает насыщать черные рынки особо дефицитными товарами и продавать их на восточную валюту. Этот бизнес весьма и весьма выгоден. Владимир Субботин среди людей, заполнивших рынок, производил впечатление преуспевающего коммерсанта. Хорошо сшитое черное осеннее пальто, такая же шляпа, кожаные перчатки, во рту дорогая английская трубка «Бриош», а в руке массивная трость с ручкой слоновой кости. Он стоял на одном месте, словно давая всем понять, что он свой товар искать не собирается, он придет к нему сам. И действительно, возле Субботина то и дело останавливались спекулянты. «Имею отрез английского сукна. Предлагаю французское белье». Субботин не удостаивал спекулянтов даже взглядом, только чуть заметно отрицательно поводил головой. Он терпеливо ждал то, что ему было нужно. Владимир Субботин пришел в разведку несколько необычным путем. В начале 42-го года он добровольцем ушел на фронт. Тогда ему не было и 17 лет, но все думали, что ему больше. Он был рослый, крепкий паренек. Через 3 дня после прибытия на фронт, зимним метельным утром, он участвовал в своем первом бою. Он ничего еще не понимал, просто с тяжелой винтовкой в руках бежал вместе со всеми по рыхлому снегу. Бежал, ничего не видя, не слыша, и вдруг все пропало. Очнулся в немецком госпитале. Как только рана чуть зажила, Субботина перевели в лагерь для военнопленных. Это был лагерь этапный, подолгу здесь не задерживались. Не дожидаясь отправки, Субботин ночью задушил часового и, прихватив его автомат, бежал. Неделю он плутал по лесам и болотам белорусского Полесья, пока не попал в расположение партизанского отряда. Когда командир отряда узнал, что Субботин прилично владеет немецким языком, было решено поручить ему очень рискованное специальное задание. Субботин явился в гитлеровскую комендатуру города Орши под видом дезертира, разуверившегося в советской власти и желающего служить немцам и их новому порядку. Вскоре он стал переводчиком при комендатуре. Эта доверчивость гитлеровцев стоила им дорого. Партизаны были осведомлены обо всем, что делается в стане врага, и, соответственно, этому строили свои боевые операции. Между тем, Субботин вел себя так хитро и умно, что доверие к нему со стороны немецкого начальства ни разу не поколебалось. Больше того, в конце 43-го года ему дали весьма ответственное поручение. Субботин был послан в Польшу и Германию по лагерям, где содержались белорусы. Он должен был помогать гитлеровским вербовщикам создавать из пленных воинские подразделения для борьбы против советской армии. И тут Субботин в глазах гитлеровцев проявил себя с наилучшей стороны. В каждом лагере в результате его работы среди пленных всегда находился десяток-другой добровольцев. Но все эти добровольцы, очутившись на фронте, немедленно переходили к своим. Только в середине 44-го года гитлеровцы почуяли неладное. Субботин обнаружил, что за ним следят. Видимо, гитлеровцы хотели сначала установить его связи, а потом уже схватить его. Это и спасло Субботину жизнь. Он бежал. 3 недели Субботин по ночам пробирался на восток, пока на территории Польши его не спрятал учитель. Прожив почти 3 месяца в подвале учительского дома, Субботин установил связь с местными патриотами и ушел в польский партизанский отряд, где и воевал до прихода советских войск. С этого времени Субботин и связан с разведывательной работой. В проезде между развалинами остановился Виллис. С машины соскочил американский офицер. Он оставил шоферу свою фуражку, поднял воротник плаща. На этом его маскировка под штатского окончилась и направился к рынку. Вот только тогда Субботин покинул свое место и встал так, что американец непременно должен был пройти мимо него. Как только офицер поравнялся с ним, Субботин тихо произнес по-немецки: «Интересуюсь оптовыми сделками». Американец вздрогнул, как боевой конь, при звуке трубы и остановился рядом с Субботиным. «Что именно?» — спросил он на плохом немецком. «Отойдемте в сторону», — по-английски произнес Субботин и медленно пошел к развалинам. Американец послушно шел за ним. Они присели на обломок кирпичной стены и начали деловой разговор. «Я интересуюсь только оптовой сделкой». «Что? Что именно?» — нетерпеливо спросил американец. «Дешевые часы, чулки и многое другое, но обязательно крупной партией». «Часы могу предложить сейчас 30 000». «Это не мой масштаб. 100 000. Вот это да. И именно дешевые. Но цену за них вы получите приличную». «Не понимаю». «Все очень просто. Я веду дела в Восточном Берлине. Имею дело с советскими офицерами. Платят огромные деньги за дрянь». «Восточными марками?» «С вами я могу рассчитаться западными». «Желательно восточными». «Можно и так». Разговор завершился тем, что Субботин все-таки купил те часы, которые имел американец. Мало того, он заплатил такую цену, какая американцу и не снилась в ночь перед тем, как он отправился делать свой бизнес.